that this samadhi is the first step. И продолжает говорить, что самадхи это самый первый шаг. And he has put sadhana, the practice, as the second step. И он говорит, поместил садхану, практику, лишь на втором шаге. Can you see the most profound wisdom in this? Можете ли вы понять, какая глубокая мудрость сокрыта в этом? In the spiritual market, every Ananda, Swami, Giri, all the charlatans, they are telling you, you have to do practice, practice, practice, practice. Then only you will get samadhi, then you will get enlightenment. На таком рынке все с вами, Ананды и Гири, все они, все шарлатаны говорят вам, вы должны делать много-много практики, практикуйте, практикуйте, практикуйте, и тогда у вас будет самадхи, тогда вы станете просветленными. And they make your life hell with imposing so many practice, and ultimately nothing happens. И они превращают вашу жизнь в ад, сумасшедший дом, навязывая вам столько много практик. И в результате, конечно же, ничего не происходит. You become a nervous wreck, a neurotic individual. Вы... You know wreck? W-R-E-C-K, wreck. You are totally wretched. Ваша нервная система разваливается, вы превращаетесь в полного психа. But this fellow says, no, samadhi is the first step. That is the energy of clarity, the energy of understanding. Но этот мудрец говорит, нет, самадхи это первый шаг. И это понимание есть энергия равновесия. Есть энергия понимания. Самадхи это первый шаг. Сама means equanimity. Adhi means adhisthi. Samadhi means established in the energy of equanimity. This, to be established in the energy of equanimity, in the energy of total choicelessness, because choice is mind, choice is initiation. To be established in this energy of choicelessness, energy of equanimity, но он говорит, что... The energy of understanding. This is the first. И он говорит, что самадхи, а самадхи означает саморавностность. И адхит, это установленность. И он говорит, что установленность в энергии равновесия это первый шаг. И это глубочайшая мудрость. And all the teachers from Indian market coming to us, nobody points out this. Nobody asks people to see this, because that is not profitable. И многие учителя, приезжающие из Индии на западный рынок, не указывают на это, потому что если указать на это, весь бизнес станет невыгодным. Говорит, что самадхи это первый шаг, что установление энергии, понимания и равновесия это первый шаг невыгодным. If you understand, if you are in the energy of equanimity, you may not follow them. Yes. That is not wanted. Yes, you sir. Must follow them. You have to keep on following them. And you have to give an understanding that I will be your disciple all the time. Yes, sir. This is the name of the game. And therefore, they will never point out, look, Patanjali said that samadhi is the first step, not sadhana. They will never say that. They will never know you to do sadhana and be neurotic so that I can control you. И если вы в энергии понимания, если вы в энергии равновесия, то тогда это опасно, вы не станете слушать. Вы не будете следовать им, а это то, что им нужно. Вы должны следовать, вы должны принять на себя обязательство, что вы будете следовать за ними. Вы должны стать психопатом и невротиком, потому что только так они смогут вас контролировать самым удобным образом. И поэтому говорить о том, что самадхи сначала, они никогда не будут, потому что это развалит весь бизнес. Really?